постепенно, становясь сильнейшим из побуждений, страх ломает нравственный хребет человека, заставляет его глушить в себе все чувства, кроме самосохранения. Взялся за перо снова, выход на перрон скоро. Передо мной хоррор, прохожу мимо высоток, но думаю совсем не о высоком. Бросает взгляд в сокон, он бьет словно током. Кто не пробил этот кокон, будет в земле закопан. На одной петле повис, только она одна не дает упасть вниз. Голову склонил, но не я один. Поступки выстрел в ряды. Слепым не дано узреть. Структура бессмысленна, пробивать насквозь. Кинь мантию, повесь ее на гвоздь. Вся магия под запретом. Не видно лепестков, разносимых ветром. Везувий избавил от грехов и укутал пеплом. Вулканит в лету, вникай немедля. Писал не для масс, так что не плачь, если лопата уткнется в гранитный пласт. Нельзя знания пронести мимо кассы. Потребуют оплаты за сие запасы. Хоть путь опасен, мы прорубаем свои трассы. И расфасовка длится неугомонно. Откроем заново ящик Пандоры и познакомим. Откуда берет свои корни, ты не узнаешь, пока не затронет. И не подашь руки тому, кто тонет. Прикинувшись мизантропом, заглушишь свою совесть. За что окажешь ту же почесть. Прости, но ты очень много хочешь. Бастилию не снести, лишь морду в недовольстве скорчив. Не каждому дано проникнуть в центр и забочен. Не будет на картине трещин, если извлечь из оболочки. Но нет того, кто может быть настолько точен. Стремись, чтоб превозмочь порочность, въевшуюся прочно. Вырывая шерсть и клочья, старый балласт, что отвязаться так не хочет. Восполняется пробел из многоточий, сквозь червоточины. Наступит день, и ты используешь тот навык, что отточен. Найдешь весь смысл между строчек. И между прочим, все одинокого закончим. Но для чего гнуть спину? Каков твой стимул, чтобы наездника сиденья скинуть? Решать тебе, я дал лишь выбор. Ты сделай вывод.